Меня попытались подловить ударом ноги в голову. Как подло и технично, должен сказать. Это уже платиновая блондинка решила, что сможет застать врасплох. Не будь у меня опыта и инстинкта, это даже могло бы получиться. Но буквально за пару секунд я почувствовал и попутно заметил, или услышал, замах сзади на высокой скорости. Пришлось пригнуться и буквально распластаться по крыше, пропуская удар над собой. Паутиной тут же отогнал от себя старшую версию Терезы, а саму сестру отвлек броском тела мужчины в ее сторону. Той пришлось его ловить, иначе бы упал вниз с такой высоты, что точно не добавило бы ему здоровья, каким бы мутантом он ни был. И снова изящная ступня чуть не встретилась с моей головой. Кажется, одна своенравная кошка желает привлечь к себе повышенное внимание, ее право, и беда. Пропускаю пинок вплотную к себе, подбивая опорную ногу. Фелиция вышла из затруднения, сев на продольный шпагат, гибкость позволяла это в ее возрасте. Результат явно регулярных тренировок, что она не забросила. Будь я в ином состоянии, то даже залюбовался бы на такие пируэты при ее фигуре и облегающем костюмчике. Но не сейчас, так что ударил по болевым точкам у локтей при попытке расцарапать мне лицо, вызвав жалобный стон сквозь сжатые губы. Дальнейшее было делом техники, схватить и слегка придушить за горло, попутно ударив еще по паре точек под грудью, отчего она стала резко задыхаться и слабеть от асфиксии. Сейчас ее сердце сильнее стало разгонять кровь помимо воли женщины, а кислорода в легких уже не осталось, как и нового вдоха. Скольжу ей за спину, пока та не в силах сопротивляться, и уже более технично и аккуратно пережимаю дыхательные пути, смотря прямо в глаза взрослой версии Терезы, давая понять, что стоит ей лишь двинуться, как удушье перейдет в рывок, ломающий позвонки. Удивительно, но Гвендолин пока так и не успела вступить в бой, или даже не собиралась этого делать, ведь сестра уже почти достала их бессознательного помощничка, откладывая его в сторону. «Отпусти ее!» — все же крикнула мне копия сестренки, готовая к рывку. Что же, желание дамы — закон, а третий был король людей, и среди смертных королей, он всех могущественней был, владыка верных, Элендил. И грозный меч в его руках вселял в сердца неверных страх. Разжимаю хватку, позволив Фелиции более мягко опуститься на бетонную поверхность. И пока Тереза слишком пристально следила за ее состоянием, не успела среагировать на пущенную в ее сторону паутину из-за тела подруги. Почти не успела. Вместо того, чтобы сковать ее по рукам и ногам, я смог лишь сбить ее, задев щиколотку во время попытки увернуться. Вторая попытка все же смогла приковать ее правую руку к торсу, и все же двойник Тессы оказался более разумным или опытным, так что она не стала стоять на месте или пытаться ринуться на меня, а наоборот, отпрыгнула назад, стараясь выйти из зоны поражения. Пришлось задействовать электропаучков, бросив в ее сторону несколько штук. Женщина показала недюжинную реакцию, отбив их всех ногой, зря, или это рефлекс сработал, но в любом случае, при ударе каждый из них выдавал заряд, что, может, по отдельности и не пронял бы ее, но почти очередью, все вышло лучше, чем я ожидал. Пока девушка извивалась и припала на колени от боли и судороги в мышцах, мне ничего не стоило оказаться за ее спиной и приложить в основание черепа. Да, все же тут не смог ударить в полную силу, слишком похоже на сестру, но даже так не очнется и не сможет нормально двигаться ближайшие часы. Четвертый был неустрашим. Кто мог в бою сравниться с ним? Исилдур, яростной душой, в сражениях бешеных герой, безжалостна его рука, и нет врагу страшнее врага, сволочь, озвучила свой боевой клич уже моя Тесса, стоило лишь нам столкнуться взглядами, когда осталась со мною почти один на один. Я думаю, нам всем стоит успокоиться и остановиться, мы не собирались делать ничего плохого, вновь попыталась пойти на мировую Гвен, все же вытянув перед собой руки в жесте мира, надеется пронять меня, после всего, что я сделал, мы хотели помочь, а не напасть, правда, видимо, мое молчание приняли за желание выслушать и прекратить сражение, зря, в сторону, успела ее предупредить Тесса, когда я вновь задействовал паутину, вовремя, обе увернулись, ну, зато теперь у меня есть несколько секунд, пока они разошлись в стороны, чтобы справиться с одной из них. Мне не пришлось выбирать, Тереза сделала это за меня, кинувшись вперед, стоило лишь закончить уворот, слишком резвая и неопытная, в отличие от двойника. Я даже не стал сильно изворачиваться, просто подавив ее техничной борьбой на сверхблизкой дистанции. Мои руки оплели ее и сжали в плечах, колени отбили попытки пнуть в причинное место. Удар лбом выше переносицы слегка оглушил и заставил потеряться на миг, чего хватило для залома руки и выхода за спину. Уронить на крышу и выйти на болевой, и вовсе как с ребенком сражаюсь. А пятый, мудрый корабел, что бранной славы не хотел, тому, кто любит шум волны. Сражения звуки не нужны, но долг велел карать врагов, и к бою Кирдан был готов, но я рано обрадовался, пришлось приподнять тело сестры, чтобы прикрыться ею от паутины. Гвен больше не разменивалась на слова, но не смогла верно рассчитать силы. Рывок был хорош, но она забыла, что я сильнее, потому не выпустил Терезу, наоборот, перевернулся и откинул ее себе за спину. В итоге девчонка потеряла равновесие, пусть и на секунду, оступившись и просеменив чуть вперед. Этого мне хватило, чтобы оказаться вплотную, где преимущество оказалось на моей стороне, и бился против всех один. Проклятый темный властелин, бой впятером на одного, стал поединком для него. Он знал, что безнадежен бой. Зачем же спорил он с судьбой? Как я заметил еще в прошлый раз, неплохой опыт давал Гвендолин преимущество даже на фоне более быстрой и сильной сестры, позволяя предугадывать часть моих ударов и использовать обманки и хитрые приемы. Но этого все еще было недостаточно против того, кто обучался у лучших и прошел весьма разнообразную школу жизни, что в прошлой жизни, что в этой. Если бы чуть ранее я не спустил пар на пришельцах, когда бил сильно и жестко, то, пожалуй, кто-то мог и пострадать. А так, сейчас уже хотелось быстрее закончить весь этот балаган и уйти с места своего срыва, чтобы обдумать, что делать дальше с собой и своими позывами. Что ж, вихрем он не улетел, он не сумел или не хотел, и вот, распятый на мечах, он мертвый пал на мертвый прах, и не спасло кольцо его. Бессильно было колдовство. Тем не менее, мне пришлось стать чуть серьезнее, когда к избиению присоединилась чуть очухавшаяся и очень злая Тереза. Правда, общей картины это никак не изменило. Просто пришлось чуть изменить технику, подстраиваясь под обеих, но и только. Никакой техничности. Если Гвен еще пыталась действовать в паре, то сестра имела малое представление о совместном бое, стараясь больше меня подавить своим напором и отвлечь от действий подруги. Напрасно. Моего внимания хватало на пару девушек с избытком. По итогу бой затянулся ненадолго. Я и так уже здорово подпортил Тессе и Гвен самочувствие, а теперь просто усугубил новыми ударами в чувствительные места. Пусть их физиология и улучшилась благодаря мутации, но не стала кардинально иной. Все те же слабые места и болевые точки. Удар по бедру, отвести руку, вскользь задеть бок, жестко ответить на атаку, подставив костяшки под мягкие ткани, снова ударить по ногам, не дав увернуться, снова ударить в корпус, пользуясь неустойчивым положением, затем пнуть и переключиться на вторую. И вот уже через пару раундов обмена ударами обе противницы едва стоят на ногах, не спеша бросаться вперед, как ранее, а также придерживая уже отбитые места. Но полно говорить о нем, он был врагом и сдох врагом. Мы лучше славу воздадим героям, что сражались с ним, тем рыцарям, что впятером с одним расправились врагом. 31. Чтобы завершить сражение, если это можно так назвать, мне было достаточно подцепить паутиной ноги Стейси, дернув ту на себя и уронив на поверхность крыши, после чего перехватить Тессу, ринувшуюся той на выручку. Слишком предсказуемо, а потому заранее обречено на провал. Еще несколько ударов, и уже обе лежат у моих ног в ожидании того, что я добью их так же, как и предыдущих жертв. Нет, внезапный крик со спины стал неожиданностью для всех нас, даже для меня. Я лишь в последний момент услышал приближающийся торопливый бег легких ботинок. Стой, не трогай их. В мою спину вцепились жесткой хваткой, стараясь если и не оттащить, то сковать, но не за счет силы, тут у нее никаких шансов. Но вот двинуться я все же не мог, пусть и по иным причинам. Они не желают никому вреда. Не желаете ведь? Нет, мы тут оказались случайно и сами хотели прийти вам на выручку, поспешила ответить Гвен на вопрос Мэри. Нам не нужны были неприятности. Хорошо, но ваша помощь не понадобилась. Пойдем, это уже было сказано мне, после чего женщина схватила меня за руку и потянула прочь. Мне уже пора. Помоги мне поскорее спуститься, чтобы вернуться домой. Уже и так слишком поздно, эта женщина, мама. Нет, дело явно не в инстинктах. Меня к ней тянет совершенно иначе. Не так, как к Терезе, но и отношением, подобным тому, что испытываю к Октавиусу или Лауре, Сложно это назвать. Надо что-то делать со своими инстинктами, что начинают здорово влиять на мое поведение и отношения. Не хватало только проколоться, когда буду без маски. Что же до Тессы и ее команды? Ладно, на сегодня хватит с них. Пусть запомнит этот урок. И я запомню. Постоянная бдительность. Да, а еще надо вновь навестить Октавиус и понять, что она навертела в программе передатчика. Я только сейчас смог заметить кое-что необычное, на что должен был обратить внимание куда раньше. «Мама, ох, по мне будто бы Рина пробежался», — снова ответила Тереза на крик своей дочери, которая как раз уже припрыгала к ним вместе с Анастасией и Джессикой. «Я в порядке, дорогая, просто получила пару синяков на теле». И гордости, добавила ее подруга, что была в куда лучшем состоянии здоровья физического, чего не скажешь о психологическом. «Чертов паук, с почином», — хмыкнула на это Джонс, стоя чуть в стороне. «Он снова выследил вас, что на этот раз», — обратилась она к молодой Тессе, что сидела на краю крыши и смотрела в сторону парка, но явно не из-за любования пейзажами. «Когда МДЖ только сообщила, что потеряла связь с вами, я заподозрила неладное, а потом это упоминание про песню-шутку. Что она имела в виду? В детстве мы с братом прочитали Толкиена. Все собрания», — залпом, спокойным тоном заговорила Тесса, так и не повернувшись. «Это был один из самых дорогих подарков мамы на наш день рождения. Всю серию она разделила на две части и подарила нам с Ликсом, причем разделила так, чтобы нельзя было прочитать ни одну полноценную историю, если не взять книгу другую из второй части. Так она учила нас делиться и быть внимательными друг к другу». «Хах», — грустно усмехнулась девушка, «а ведь до того мы частенько ссорились. Я считала, что брату достается больше родительской любви, чем мне», — завидовала. «А он даже не обращал на это внимания, ни разу не упрекнул, что я брала его вещи или игрушки. Так что это скорее был урок для меня, чем для него». «Игрушки. Это в каком же возрасте такое было? Лет 5, может, 6. И вам дали читать Толкиена в таком возрасте? Это сейчас он стал знаменит и имеет бешеную популярность во всем мире. А в то время это был лишь ограниченный тираж малоизвестного у нас английского писателя. Его первый бум уже прошел вместе с эпохой хиппи, так что в наше время о нем успели позабыть. И тут мама принесла нам одно из первых изданий Толкиена, еще прижизненных, слегка пожелтевших, но вполне хорошо сохранившихся. Это были ее книги. Ты-ша-ша-ша-ша, едва слышно прошипела старшая Тереза, когда очнувшийся от пощечин Мэйялый паук уже хотел что-то сказать или выругаться. Она даже зажала ему рот для верности, после чего глазами указала на свою молодую копию. Оказывается, в детстве она сама была той еще мечтательницей. Видела себя в роли одной из героинь романа и стремилась к приключениям и счастью, пока не выросла. Как она нам тогда сказала, чертоги Мандоса меняют все и всех. Я тогда ее не очень понимала, да и сейчас, наверное, не до конца. Как она могла, с ним? Причем по голосу Тессы было сложно понять, чему она больше возмущается, тому, что ее мать вообще позволила себе так вести, или же тому, с кем именно она себя так вела. А при чем тут шутка? Поспешила вернуть рассказ в менее нервное русло Джессика, видя, как быстро изменилось настроение подруги. Ну да, внешнее ранее безразличие маскировало и даже сдерживало бурю чувств внутри девушки, которую лучше пока было придержать, пока она не натворила глупостей. Разговор должен ту успокоить, хотя бы немного. Шутка. Так я пошутила над братом. Уже много позднее, в школе. Он был слишком рационален в своем суждении. Никакой романтики и фантазии. Сплошной прагматизм. Даже в том возрасте, любил все раскладывать на части и изучать со всех сторон. В итоге его вердикт был отнюдь не в пользу светлой стороны. Хотя и по Саурону он прошелся, но куда мягче. Просто обозвал его тупым выпендрежником без капли стратегического мышления. Хотя уже после прочтения «Властелина колец» к этому добавилось, что каковы враги, такое и мышление. Без читов его бы все равно не забороли. Ха-ха-ха-ха. Чуть повеселела девушка от воспоминаний. Да, мне же хотелось ему доказать, что он не прав, но логикой тут было не победить. Потом все завертелось, школа, новые друзья и знакомые. Тут у нас как раз группа образовалась, и я решила постебаться над Ликсом. Договорилась с девчонками, после чего мы пару раз порепетировали, а затем я позвала брата к Бетти в гараж ее отца, где и исполнила эту песню. Мне казалось, что это откроет ему глаза на то, что злодей был силен и могуч, что он не может быть добрым или просто нейтральным, что его не загнали в рамки и не вынудили стать тем, кем он стал. Он сам по себе зло, которое надо одолеть всеми возможными силами. Но по итогу шутка была обернута против меня самой. Историю всегда писали победители, а горе доставалось побежденным, сказал он нам тогда. Пока побеждал Саурон, они говорили и действовали иначе. Я даже уверен, что многие хвалили его и звали своим защитником и избавителем, а не тираном и кровожадным чудовищем. Если вспомнить, то среди орков предателей не было. Ни один из тех, кто служил темному властелину, не перешел на сторону Союза Светлых Сил, как бы их ни клеймили трусами и бесчестными тварями. Да и назгулы пошли служить ему добровольно, уже изрядное количество времени проносив свои кольца и в полной мере осознавая их силу. Не могли не осознавать, учитывая их положение и род, а что было в рядах его противников, и что продолжалось после его изгнания из Средиземья. Очень интересный взгляд на это произведение, после нескольких минут тишины произнесла старшая Тереза. Его суждения всегда были такими, находил хорошие даже в самом плохом. Он даже мать оправдывал, когда она перестала с ним нормально общаться. Зато кое с кем она общается очень даже близко, последнее было произнесено очень ядовитым тоном. На этом две старшие пришелицы из иной реальности переглянулись меж собой. Думаю, не все так, однозначно в этой ситуации, стоящая рядом с нею Гвен положила руку на плечо подруги. В ее глазах можно было бы увидеть сомнение, пополам с решимостью, если бы их удалось разглядеть под капюшоном костюма. Маску она сняла чуть ранее, как и Тесса. Мэри Джейн еще раньше дала сигнал, что мониторит окружение и следит за активностью в сети рядом. Да и кто их увидит на такой верхотуре, вдали от огней улиц, еще и ночью, при этом оставшись незаметными для их органов чувств, что куда совершеннее человеческих. «Будешь говорить, что это было не то, что я думаю», с сарказмом произнесла Тесса, повернувшись в сторону напарницы. «Нет, то есть, да, в смысле, это может иметь иной смысл», окончательно запуталась в своих словах Гвен, после чего попыталась все же оформить мысль, но пока еще очень туманно. «Особенно, если паук это, КХМ, что, ты знаешь, кто такой паук?» Резко вскочила молодая Паркер на ноги и вцепилась в костюм блондинки, смотря той прямо в глаза. «Ну, не то, чтобы знаю, я не знаю, это может быть не так, но я думаю». Тут же растеряла всю былую уверенность Гвен. «Говори уже, что ты хочешь сказать, а не мямли», заметила это и Джессика. «Хватит этих вихляний. Может, нам стоит переместиться для этого в более удобное место?» Сделала более рациональное предложение другая Тереза, вновь переглянувшись со своей подругой и получив в ответ кивок. «Да, так будет действительно лучше», вздохнула с облегчением Гвен, получив короткую отсрочку. Она уже жалела, что вообще ляпнула эти глупости, но не поддержать подругу и не попытаться снизить ее угрюмость и злость на собственную мать не могла. «Сокол, горе! Сокол, горе! Гора на связи, слушаю тебя, Сокол!» Удалось установить визуальный контакт с целями. «Все? Только одна на среднем уровне, остальные прикрыты. ХМ, ладно, передай изображение. С этим тоже проблемы. Близко подходить было опасно, так что пришлось наблюдать издалека. А оптика в таких условиях, сами понимаете. Ты же сказал, что визуальный контакт на среднем уровне. Верно. Мои глаза куда лучше, чем всякие приборы, мэм. И доверяю я им больше. Хах, ладно, Сокол. Значит, ты все же смог идентифицировать цель? Да. С вероятностью 60-65% наша цель – Тереза Паркер. Она же ткачиха. Мало, но с этим уже можно работать. Хорошая работа, Сокол. Возвращайся на базу. Слушаюсь, мэм. Конец связи. Ха-ха, люблю свою работу. Особенно такую ненапряжную. Хотя если бы мне пришлось лезть к пауку, все стало бы слишком хлопотно. Интересно, кого он все же унес отсюда? Быстро доставив Мэри ближе к дому, я посмотрел на время и решил отправиться в лабораторию. Недавно мне, а значит и Гарольду, пришел сигнал, что наш гость очнулся. Лучше будет, если мы с ним переговорим сейчас, пока тот не надумал себе лишнего. А если получится его завербовать, еще лучше. Но это дело будущего. По крайней мере, не думаю, что он откажется помочь нам с Коннорсом, заодно и свое состояние подправив. Вопрос оставался лишь в том, в какой личине ему представиться. Морбиус уже успел хлебнуть проблем, да и сам по себе был довольно нелюдим, если помню отзывы о нем в Empire State. Вряд ли он поверит очередному человеку в маске, который его избил и перенес в иное место, пусть и более комфортабельное, заодно лишив только обретенной свободы, и все доводы логики тут не помогут. Майкл сейчас явно хотел оказаться не здесь и не так, но вот знакомое и безобидное лицо может заставить его выйти на диалог, и далее уже все пойдет проще. Тем более, если завтра он сможет связаться с Мэри и обсудить с нею вопросы по текущим проблемам с генетикой, которые нам создал его бывший куратор. Да, думаю, так будет намного лучше. Приняв решение, я, уже будучи в Аскарп, принял душ, переоделся в обычную одежду и лабораторный халат, после чего прошел к служебному лифту, на котором спустился куда ниже, чем позволяли кнопки этажей и даже искусственный пол шахты. Все верно, если бы команда Тессы смогла добраться до системы управления лифта или изучила техническую документацию по его организации, то тогда могли бы начать задавать неудобные вопросы. Например, почему сделан столь большой запас хода кабины, и почему трос имеет избыточную длину, но они не стали тратить ни мое, ни свое время на подобное, что к лучшему. В итоге тайна лаборатории, устроенная еще Норманом, осталась лишь нашей с Гарри тайной. Спустившись на нужный уровень, я поправил очки на переносице, после чего прошел вперед мимо столов с пробирками, где находились различные образцы и катализаторы. Затем был черед больших капсул в человеческий рост, в которых было пусто, во всех, кроме двух, а также еще один отсек, полностью изолированный от прочего комплекса, но имеющий прозрачные стенки. И сейчас оттуда на меня смотрел изучающий взгляд красных глаз, удивленных и очень подозрительных. «Паркер, Александр Паркер», — узнал он меня через пару секунд, — «значит, ты тоже в этом замешан, и профессор Паркер тоже, Грах». Со злости попытался он дернуться, но стальные скобы ему было так просто не сломать, они рассчитывались как раз на кого-то его формации, сволочи. «Мистер Морбиус, прошу вас, успокойтесь, я сейчас вам все объясню и после освобожу, договорились? Нам очень нужна ваша помощь». Сделав вид неуверенный, но очень настойчивый и почти умоляющий, я смог привлечь к себе внимание студента, который оказался сбит с толку моими словами. «Помощи? В чем? Понимаете, одни знакомые моего друга попросили им помощь с проблемой, что создал доктор Уоррен». На этих словах Майкл прищурился, слегка источая сильную злость, но быстро успокоился, продолжая меня слушать. «Как вы знаете, моя мама и доктор Коннорс проводили эксперимент по межвидовому сплейсингу генов». «Да-да, я в курсе их работ», — прервал меня слегка раздраженный мужчина. «Я так и не услышал, какое это имеет ко мне отношение и почему я тут оказался. И кто твои друзья?» «Дело в том, я встал прямо перед прозрачным барьером, что в эксперимент кто-то вмешался, из-за чего с доктором Коннорсом случилось страшное. Не то чтобы я его оправдывал, тут же зачастил в своей манере, но даже в худшем случае сыворотка не должна была сработать вовсе. Но в итоге вышло кое-что похуже, гораздо хуже. Все еще не понимаю». «Ох, темнишь ты, Морбиус». Это наивный Александр Паркер мог бы не понять, а вот я хорошо вижу отблеск догадок на твоем лице. «Майлз Уоррен», — произношу, смотря прямо в глаза Майкла, тут же видя реакцию, которую тот уже не смог скрыть, пусть и пытался, но быстро перестал, когда осознал, что я все вижу. Даже моя обычная личина не была такой тупой, чтобы не распознать значение увиденного. Он изменил сыворотку таким образом, чтобы она не брала строго определенный набор запрограммированных РНК, а действовала по сложному алгоритму, такому, который присущ скорее вирусам, чем просто катализатору с набором ферментов и реагентов. После этого я нажал на кнопку планшета, что все это время держал в руках. Тут же все стальные скобы, что удерживали Морбиуса, ушли в сторону, как и прозрачный барьер. Это удивило парня, но и в то же время снизило настороженность в мою сторону. Он медленно встал, разминая шею и запястья. «Пойдем, я покажу», — махнул ему рукой, поворачиваясь доверчиво спиной. Вернее, так это должно было выглядеть со стороны. Паучьи инстинкты предупредят меня, если он решит совершить критическую глупость, зато прибавит мне еще несколько баллов доверия. К тому же я более-менее хорошо изучил его психологический портрет, чтобы начать постепенно подбирать ключик к его преданности. «Ты так и не сказал, кто твои друзья, Паркер», — проговорил Майкл, идя следом за мной босыми ногами по полу. Никакого дискомфорта он явно не чувствовал. Просто хороший термоконтроль или дело в перестройке работы нервных окончаний, осязание тот явно не утратил. «Проверим после. И где мы находимся?» «Это один из объектов Аскарп, о котором не знает никто в самой компании, да и за ее пределами, отвечаю ему, так как все равно не даст точно подсказки о том, где мы находимся. Что же до моих знакомых, они вас сюда притащили, как и Коннорса ранее. Доктор Коннорс тут, же заозирался на ходу Мобиус, выискивая что-то меж столов и капсул. Ну да, рефлекс, он прямо перед тобой, Майкл, оставив уважительный тон, указал я на один из стеклянных объектов, у которого мы и остановились. Ох, ну да, зрелище такое себе, тем более, когда видишь его таким впервые. Гигантская рептилия, которая скорее напоминает динозавра, чем что-то сравнимое с человеком. Если бы не внешний вид и пропорции, то можно было бы испутать. Хорошо, что сами капсулы имеют запас по размерам, иначе не удалось бы в них впихнуть такую тушу. И так уже тот свернулся внутри, чтобы не было совсем уж дискомфортно. С одной стороны, доктор Коннорс получил то, о чем мечтал, если не больше, невероятную скорость регенерации и производную от нее в виде сильного иммунитета, а также увеличение предела Хифлика. К этому можно добавить чудовищную скорость, выносливость, прочность внешнего чешуйчатого покрова и ускоренный метаболизм, который также расширил пределы возможностей пищеварения от человеческого. Даже стекло и гвозди сможет переварить, пусть и не быстро, хотя это все равно может вызвать легкий дискомфорт, но не сильнее, чем у простого человека от переедания бургерами. Но, кроме плюсов, это дало и минусы. Вижу, насколько глубоко зашла мутация, вплоть до перестройки мозговых клеток. Хотя память человека все еще с ним, но вот сознание контролируется отнюдь не личностью Коннорса. Гипоталамус увеличился втрое и перенял на себя часть функций префронтальной коры, из-за чего контроль инстинктивных действий организма почти не осуществляется. Фактически, он все помнит, но руководствуется только потребностями организма и позывами от своего нового вида существования, что вкупе с уже описанной картиной создает из него просто машину смерти, задумчиво прошептал себе под нос Морбиус, переварив все, что я ему сказал. Как его вообще смогли остановить и доставить сюда? Думаю, это было непросто. Как и в твоем случае, Майкл, поворачиваюсь к парню, вновь устанавливая зрительный контакт. И теперь моя задача состоит в том, чтобы эти усилия не пропали даром. Мы должны вернуть доктора Коннорса к его прежнему состоянию, исправить то, что сделал с ним Майлз Уоррен. И с тобой, Уоррен, сжав кулак, зло прошипел тот, что с ним. Вместо ответа я лишь кивнул в сторону мешка для трупов, лежащего на одном из столов в дальней части. Его тело также должно нам помочь. Как мы с мамой успели понять, тот изменил сыворотку так, чтобы она действовала как вирус, при этом задействовав катализатор, который проводил преобразование по заложенной программе. Вот только что это был за катализатор, понять не удалось до конца, как и принцип его работы. Мы можем действовать наугад, чтобы это выяснить, но тогда все затянется надолго. Но если нам сможет помочь кто-то, кто работал с ним, кто знает, как думал и чего хотел этот больной доктор Менгеле, кто сам на себе испытал то, что этот изувер может сделать, мы смогли бы продвинуться вперед и помочь доктору Коннорсу вновь стать человеком, вернуться домой, к семье, и перестать быть просто кровожадным чудовищем, которое себя не контролирует. А если и контролирует, то отнюдь не в том направлении, что желал, будучи полностью в своем уме. Отлично, судя по тому, как менялся взгляд Морбиуса, он понял мой посыл и сейчас копается в себе, пытаясь осознать, тот ли он, что и раньше, или и у него инстинкты стали пошаливать, диктуя свою волю, то, что нужно. Сомнения. Помоги нам, Майкл, помоги себе, и мы поможем тебе. Мне надо подумать, и посмотреть на результаты изучения мутации Коннорса, не полностью доверяет, хочет убедиться. Что же, его право, да и логично это, тем более на руку, что я не соврал ни в едином слове. Конечно, я не собираюсь никого принуждать, это не мое, обезоруживающе улыбаюсь ему. Я просто хочу помочь, да и участие в таком масштабном эксперименте. Только это, маме не говорите, хорошо, а, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Рассмеялся Морбиус от резкой смены темы и поведения. Теперь он не чувствовал себя тут заложником, скорее, как старший и более опытный наставник, что будет работать с младшим, да и некая общая тайна будет объединять. Хорошо, Александр, не скажу, друзья зовут меня Лекс, протягиваю ему руку, в ответ на что получаю сильное рукопожатие. ТСК, он еще плохо себя контролирует, обычному человеку это сломало бы все кости в кисти. Хорошо, что он сам пока этого не ощущает. Тут собраны все данные, что нам удалось собрать при исследовании Коннорса, а также то, что было в лаборатории Уоррена. Еще там записан номер мамы, но с нею лучше связаться позже. Она наверняка сейчас дома и не сможет нормально поговорить. Думаю, вместе у нас получится со всем разобраться. Посмотрим, Лекс. Коротко взглянув на меня, тут же перехватил планшет Майкл, после чего начал изучать его содержимое. Посмотрим. Ох, это было напряжно. Давно меня патрули так не выматывали. Скорее ты хочешь сказать, давно мы не проигрывали так обидно? Да, точно. Последний раз был с Джаггернаутом и другими апостолами. Не сравнивай, тогда было совсем плохо. Тебя там даже не было. Поверь, я прочувствовала все последствия даже на расстоянии. Тайм-аут, дамы. Прервал споры Терезы и Фелиции Бен. Нам всем сейчас желательно отдохнуть и привести себя в порядок, а также подвести итоги сегодняшнего дела. Кроме того, что нас как следует отделали, уточнила ехидна кошка. И вообще, ладно мы, но ты-то как первый стал изображать спящую красавицу, вроде самый опытный из нас. Стареешь, если бы не поддался на подначку Алый Паук. Он привык к ехидству и некоторой стервозности данной особы еще в своем мире, и ни в одном другом это не менялось. Я еще раньше это подметил, но был не уверен. Теперь же могу точно сказать, в этом мире люди-пауки куда сильнее, чем почти все из встреченных мною ранее. По крайней мере, этот паук точно был сильнее и быстрее меня, а ведь все остальные были плюс-минус в одной категории. Тем более, если считать, что это недавняя мутация, при развитии она может достичь чудовищных масштабов со временем. Задумчиво протянул он. Плевать, в первую очередь я хочу понять, что имела в виду Гвен касательно паука и моей мамы. Обрезала разговор, как она считала, ни о чем, Тесса. Итак, я тебя внимательно слушаю. Ты уверена, что это хорошая мысль, обсуждать это здесь и сейчас? Да, все равно тут нет посторонних, а те, что есть, никак уже не повлияют на нашу жизнь. Тем более, если уйдут из нее в ближайшее время. Меня уже задрали все эти тайные недомолвки. Просто говори. Ну, хорошо, неуверенно сказала Стейси, чуть потерев руки от нервов. Но сразу скажу, что это только догадки. Правда, они слишком хорошо ложатся во все остальное. И даже то, что сказал Бен. В общем, помнишь стену с расследованием МДЖ? Мою стену? Ее стену? Ну да, ту самую, что ты показывала нам в школе в своем клубе журналистики. Там были вырезки статей и фотографии с мест происшествий, где, как она подозревает, успел поработать паук. Различные диверсии, промышленный шпионаж, саботаж и прочее, вместе со словами Гвен на мониторе появились и сами изображения. Видимо, рыжеволосая успела хорошо подготовиться и даже создать свою личную журналистскую картотеку в электронном виде. Да, вот это самое. В общем, еще тогда у меня мелькали догадки, а потом было не до этого, до сегодняшнего дня. Значит, ты можешь сказать, почему они обжимались и вели себя так? Я догадываюсь. Чуть помявшись, Гвен все же собралась с мыслями и решила рубануть все так, как оно есть. Тереза, я думаю, что паук – это твой отец. Глава 48. Кошачьи игры. Повтори, пожалуйста. После нескольких минут абсолютной тишины спросила Тесса. В ее глазах пока не было и намека на понимание и, уж тем более, осознание фразы подруги. «Я думаю, что паук – это твой отец», – послушно повторила та. «Ты перегрелась?» – в голосе Паркер появилось участие. «А может, паук тебя слишком сильно приложил? Тебе надо отдохнуть». «Да, точно, нам всем надо отдохнуть после такого». «Тесса, что Тесса?» Ты говоришь полную чушь. Мой отец, Ричард Паркер, а не какой-то там стрёмный мужик в костюме, который работает наемником, совершает убийства и диверсии, а также периодически приходит бить нам лица и опускать эго. Да, а еще он ухлестывает за моей мамой. Бред. Да, если не брать в расчет то, что Ричард Паркер и есть паук, выслушав короткий эмоциональный спич Терезы, высказала до конца свою мысль Гвен. Паук – это папа, но, нет, мама сказала, что он не выжил тогда. Они попали в авиакатастрофу и она сама могла думать точно так же, думать, что он не выжил. В то время как твой отец мог просто сильно пострадать и оказаться неизвестно где. Плюс травмы могли сказаться на его памяти. Это тогда объясняет, почему он не сразу появился. Хаэм, а Бленди дело говорит, поддержала их светловолосую напарницу Джессика. Если поставить на место паука Ричарда Паркера, то тогда многое проясняется. Его желание нас защитить, а он именно защищал, чтобы мы не думали. Да и драки все, просто натаскивание и тренировки. Да, боим, но тренировки. Мне порой от наставницы сильнее доставалось. Да и я помню ту самую первую фотографию, где ваша экскурсия чуть не закончилась трагедией. Он спас вас. А ведь тогда еще о пауке мало кто знал. Верно, рыжая? Верно, мисс Эмма, в тон Джонс ответила с экрана МДЖ. Я с того момента и начала собирать свою картотеку на него и искать нашего таинственного спасителя, ничего не находя. Только через год или два появились первые следы, которые можно было хоть как-то отнести к нему. Вот по этому знаку, и на экране появилось изображение в виде перевернутой подковы со слегка сплющенными и вытянутыми краями. Омега, моментально узнал литеру Бен. Странно, почему именно эта буква, и почему латынь? И не только это, отмахнулась от них молодая Тереза. Вы забыли о нескольких неувязках. Первая, с чего ему работать на Аскорб. И вторая, откуда у него мутация, как у меня, как у нас. Не совсем такая же, но точно связана. Скорее даже, она прошла более долгий и глубокий путь, чем у тебя, вновь встрял в диалог Алый Паук. И я могу ответить на этот вопрос, если тут история не слишком далеко ушла от моей. От истории Питера Паркера моего мира, уточнил он. И, в моем мире мама и папа работали на какую-то иностранную контору по воспроизводству сыворотки суперсолдата Эрскина. Лаборатория была за границей, потому я видел лишь открытки и общался редкими звонками. Пока не узнал, что они погибли в авиакатастрофе. Уже позже я узнал, что они решили пойти новым путем, через передачу части генокода укусом паука, необычного, а имевшего особенную мутацию. И чтобы она прижилась у человека, а не убила его и не изуродовала, изначально в его яде должны были содержаться особые маркеры, аналогичные реципиенту. Именно тогда введенная таким образом сыворотка будет менять только нужные последовательности генов. Но даже так работа не была завершена до конца, так как мои родители не хотели, чтобы это открытие попало в плохие руки. Именно из-за этого их и убили, когда те решили сбежать и вернуться на родину. Возможно, хотели еще и доложить обо всем спецслужбам, но не успели. Но паучки сохранились и попали каким-то образом в Аскорб. То ли те компании были как-то связаны, то ли Осборн, как всегда, проявил свою смекалку и пошел черными схемами, но результат налицо, и Бен развел руки, демонстрируя себя. Именно поэтому мутация сказалась на моем организме доброкачественно, а не произошло отравление или полное разрушение генокода при перестройке. В нем уже содержались маркеры моей ДНК, от отца. Именно поэтому ни та лаборатория, ни Аскорб не смогли повторить этот успех и наклепать армию таких, как мы. У них не было главного ключа, спрятанного в нашей крови. Получается, если предположить, что здесь ситуация пошла по тому же пути, начала размышлять вслух старшая Тереза, то Мэри и Ричард Паркеры также могли воссоздать этот препарат. Даже сделали это, учитывая, что случилось с самой Тессой. Верно. И в таком случае Ричарду ничего не помешало бы в этот раз держать один образец при себе, после чего вколоть при возникновении опасности. И уже с такими силами вполне понятно, от чего выжила твоя мать, продолжил ее мысль Бен, обращаясь к младшей девушке. Твой отец смог ее спасти и, скорее всего, пострадал сам, учитывая, что он не вернулся и все еще держатся в стороне, он мог потерять полностью или частично память. Помнить только основные моменты, вроде Мэри и Аскорб. Верно, ты ведь говорила, что твой отец работал вместе с женой, Норманом Осборном и Куртом Коннорсом. И сюда же вписывается та история с паутиной, вновь включила детектива Джессика. Помнишь, что рассказал тебе Алекс? Секрет паутины знали лишь эти четверо. И теперь появляется парень, что имеет действующие явно уже отлаженные механизмы и формулу жидкой паутины, доработанные и доведенные до ума. Мы считали, что был некто пятый в их студенческой компании, но этим только сильнее запутали самих себя. Искали черную кошку в темной комнате. Следовало все разрубить бритвой Аккама, а не плодить сущности. Паук, мужчина и не может быть Мэри Паркер. К тому же теперь мы их видели вдвоем. Он не может быть Осборном. Его паук убрал с пути. У Коннорса нет одной руки. И кто тогда остается? Ричард Паркер, который считается погибшим лишь со слов твоей матери, которая в тот момент должна была сама быть в шоке. И ни тела, ни каких-либо иных доказательств его смерти. Это звучит слишком фантастично, чтобы быть правдой. Рухнув в кресло, положила голову на ладони Тесса, скрыв его ото всех. И в то же время слишком логично. Значит, папа жив, после стольких лет. Тебе лучше радоваться такому, вступила в разговор до того молчавшая Фелиция. Она считала себя не вправе влезать в чужую историю и чужую семью, но последнее сильно задело и ее собственную память. «Твои родители живы. У тебя еще есть шанс увидеть их и сказать пару слов, а может и не пару. Многие же лишены даже этого». Ее глаза против воли ушли в сторону, где наткнулись на дочь и ее подругу, что является по совместительству сестрой. «Советую не упускать свой момент и шансы сделать это, хотя бы набить ему лицо за все те дни рождения, что он пропустил. Это будет справедливо», — усмехнулась женщина под конец, сбив драматичный настрой в помещении. «Да уж, набьешь ему», — огладила свои ребра Гвен. Тут же почти все присутствующие сделали то же самое, пройдясь по местам недавних побоев. «Точно, и где старик научился так драться? Я думала, что они с мамой были просто учеными, обычными умниками, как Лекс. Да, если их разозлить, то что-то и выйдет из этого, но точно не такой уровень. Верно, Джесс, верно», — покивала на слова подруги Джонс. «Я сама несколько лет обучалась у отличного мастера, но до такого уровня, да даже не будь у него этих сил, не думаю, что мы бы смогли победить его в тот раз. Я бы не был так категоричен, но все же соглашусь, что способности паука стоят на невероятном уровне. Эй, ему просто повезло, он застал нас врасплох, иначе бы...» «Фелиция, не стоит», — остановила закадычную подругу Тереза. «Надо уметь признавать свои ошибки. К тому же Бен прав, у нас были наш опыт и способности, а также паучье чутье, и ничто из этого не помогло. У вас были...» Сложив руки под грудью, упрямо вздернула нос платиновая блондинка. «Я же в самом начале даже умудрялась его держать на себе. Если бы мне кто-то помог, то так легко мы бы не отделались. У меня чуть сердце не остановилось, когда он придушил тебя. Мама, все в порядке, милая?» Тетя Тереза шутит, и грозный взгляд перешел на паучиху. «Да, там было не так страшно», — поспешила уйти с неприятной темы та. «Вот только лишь для того, чтобы пощадить нервы детей. А вот наедине точно выскажется этой сумасбродной кошке все, что думает о ее безрассудстве и желании подраться, забывая обо всем». Ее подруга была слишком импульсивной и легко входила в раж, даже спустя столько лет. Правда, раньше было еще хуже. Только Лекс умудрялся усмирять эту непокорную хищницу. Тут на плечо женщины легла рука, которая принадлежала Фелиции. Та смотрела на нее с пониманием и сожалением. Они вместе разделяли одну боль и легко могли понять друг друга даже без слов. «Подождите, а у вас на него работает паучье чутье?» Внезапно тишину прервал вопрос Стейси. «Ну да», — тут же встрепенулась и номеровая Паркер. «Мы потому и смогли в первые мгновения так удачно уворачиваться, что ощущали опасность от него и знали, когда и куда он нацелился. Не будь у него такой высокой скорости. Странно, только вот, мы...» Тут Гвен посмотрела вопросительно на Тессу, которая все поняла и кивнула. «Мы не ощущали этого. Наше чутье на пауке не работает. А вот это плохо», — нахмурился Бен. «Возможно, что дело в том, что вы прошли мутацию через одну и ту же сыворотку, потому она не воспринимает его агрессию. Или, категорично отмахнулась от его догадок Тесса. «У меня работает паучье чутье, или как его еще называют. Я ощущаю опасность, когда сталкиваюсь с головорезами или еще чем или кем-нибудь. Это только паук не подсвечивается. Кроме того, Гвен ведь не прошла через ту же сыворотку, что и я. Верно, моя мутация проявилась вместе с памятью моей души. Не знаю, в чем тут дело, но меня точно никто в этот раз не кусал. Магия», — прям ухмыльнулась через монитор МДЖ. Вот только серьезные взгляды пришельцев из иных миров быстро сменили ее настрой. «Да не, не может быть. Вы же не хотите сказать, что магия существует? Это же сказки, как и мутанты. Или те ниндзя?» — спросила ее Джессика, привлекая внимание. «Моя мастер рассказывала, что этот мир куда сложнее и опаснее, чем принято считать. И с большой силой приходит большая ответственность», — перебил ее Бен. «И большие беды, умник», — не встала девушка на его сторону. «Чем ярче сияешь, тем больше привлекаешь внимание. Вспомните случай с Магнето и его компанией. И это лишь начало. Спецслужбы также наверняка роют в нашу сторону». Внезапное шумное сглатывание привлекло всеобщее внимание, отвлекая от препирательств брюнетки с алым пауком. Тесса удивленно окликнула ее старшая копия. И было отчего. Сейчас девушка точно позабыла про всю эту историю с отцом и матерью, вся бледная и с бегающим взглядом. «Черт, черт, черт, черт!» Схватила она себя за волосы и окончательно рухнула на стол. «Твою же мать!» Тесса, ты ничего не хочешь нам сказать. МДЖ, ты помнишь, я тебе показывала те устройства? Ну да, а что? Я пыталась в них покопаться, но они просто были сожжены намертво. Даже понять, что именно они делают, не вышло. Тебе они тоже от паука достались? Нет, и это были жучки, которые кто-то установил в нашем доме. Их случайно нашел Лекс, когда мылся в ванной и разбил зеркало. Хорошо, что тут же пришел ко мне. Ну, у нас как-то в детстве было время, когда я увлекалась такой тематикой после радиокружка. Тогда еще в шутку установила их в его комнате и шпионила, чтобы вывести его на чистую воду, так как думала, что он по ночам лазит в буфет за конфетами и разным всяким, поспешила пояснить девушка под направленными в ее сторону взглядами. Но там все было как обычно, он просто проводил свои исследования жучков и паучков на заднем дворе, уже тогда увлекался биологией. Ну и разок также случайно подловил меня, когда дядя Бен подарил ему радио, а то начало сбоить. Я же делала это, когда еще и половины не знала. Просто детская поделка. Так что он нашел тогда прослушку и высказал мне, да. Прикусила Тесса губу, вспоминая лицо брата в тот момент, и ведь он даже не слишком ее ругал, и договорились, что больше такого делать не будем. Так что сейчас он подумал, что я взялась за старое, но это была не ты, нет, но точно кто-то с хорошим оснащением и умениями, учитывая, что никто ничего не заподозрил во время их установки, а понапихали этих жучков в доме достаточно много и очень интересно. Хм, есть лишь два варианта, задумчиво протянул Бен. После чего переглянулся с паучихой и кошкой. Я бы поставил на щайте. Щайте, это что такое? Скорее, кто? Эф, фыркнула на такой ответ Фелиция. Девчонка правильно их охарактеризовала. Самодовольные индюки. Ты все еще обижаешься на них после той истории с... Это был его подарок. Я понимаю, но это было случайно. Ты ведь помнишь, что Халк... Да плевать мне на эту зеленожопую гориллу с таким же интеллектом. Но одноглазый громила и его ручные собачонки должны были знать, куда и кого они выпускают. Фили, ТСК, да и плевать. Но я все равно не собираюсь иметь с ними ничего общего, как и со Старком. Сложила руки на груди кошка. Но нам придется, если хотим получить свой билет домой. Тебе придется, подойдя к Бену, ткнула его платиновая блондинка коготком в грудь. Это ты втравил меня и мою семью в эту историю. И теперь сделай так, чтобы мы вернулись обратно. С этими словами она резко развернулась и пошла прочь. Эх, я пригляжу за ней, сказала на такое поведение своей подруге Тереза. Может, мы, нет, мы, и ты, Энни. Твоей маме просто нужно остыть после боя. Не думаю, что будет хорошей идеей попадаться ей под руку в такой момент. Лучше помогите девочкам и Бену. Мы скоро вернемся. И женщина поспешила на выход. Да уж, чуть потеряв грудь, проговорил парень. У Фелиции всегда был тяжелый характер. Был, с насмешкой проговорила Гвен. Ну да, она ничуть не смягчилась даже с годами. Неважно, из какого бы мира ни происходило. Осторожнее с упоминанием возраста женщины. Ковбой, мы этого не любим. Да, точно. Итак, нам нужно понять, что теперь делать. Перебила его Тесса, после ухода двойника и ее подруги. С одной стороны, вам нужно найти Старка и получить от него ту невероятную батарейку, о которой вы говорите. С другой, у меня проблемы с каким-то щайтеом и мамой, а также, возможно, живым и потерявшим память папой и братом. Черт, вцепилась она в волосы. Ну почему все так сложно? Я ведь хотела просто, с большой силой. Договоришь эту фразу, и я запихну твои слова тебе туда. Чем ты думаешь? Огрызнулась на знакомую фразу девушка. Не то чтобы она находила поговорку дяди Бена плохой или глупой, но вот ситуация и тот, кто это произносил. Эти вещи вместе ее сильно выводили из себя в последнее время. Ты втравил меня и моих близких в ваши проблемы с этим карнажем. И теперь еще из-за тебя у меня проблемы с Гарри и Ликсом. Как я теперь покажусь им на глаза в маске? Да при одном появлении кого-то из нас первым делом они позовут на помощь полицию и кого-либо еще, чтобы уже их защищали от нас. Так что просто, молчи. Нет, возразила на эту тираду Джессика, на которую Тесса посмотрела с недоумением. Обычно молчаливая напарница всегда была на ее стороне и помогала, поддерживала, чтобы та пошла против. И Радикова, пусть лучше расскажет про то, что такое это за щайте, и кем они являются в их мирах, кивнула она в сторону Гвен, которая согласно прикрыла глаза. Нам нужно пока сократить свои выходы наружу и вообще постараться поменьше светиться на улице, пока нет больших проблем. Но Коннорс в руках паука, и до сих пор ни одной новости о нападении большого разумного ящера или хотя бы крокодила. Значит, и держат его в узде и там, где он не причинит никому вреда. И раз он работает с твоей мамой, то они ищут для него лекарства, чтобы вернуть прежний облик, или хотя бы попытаются это сделать. Зато вот любители шпионить, что сели тебе на хвост, это уже серьезно, подруга. И поверь, неважно, кто они такие, это проблемы. Ведь так, верно, если это был Щайте, то это, даже если не проблемы, то большие заботы, подтвердила Стейси. Гвен, а я говорю неправду, вздернула та свой подбородок в ответ, смотря на старого товарища. В скольких неприятностях мы побывали по их наводке или прямому приказу, они никогда не стеснялись требовать, а не просить, и оставляли после себя кучу головной боли в виде последствий, которые приходилось расхлебывать самим. Ведь они же защитники мира, им некогда заниматься такими пустяками. Зато вот чтобы мы лезли в большую задницу, спасая их задницы, пожалуйста, вперед и с гимном, за спасибо. В общем, я расскажу про то Чайте, что работает в моем прошлом мире, а также кое-что, что слышал от других пауков. А дальше, ты уже сама думай, там все, неоднозначно. Да, в этом ты права, все же поддержал ее Бен. Все действительно слишком сложно. Чайте, они неплохие, просто расскажите нам уже, кто это такие и чего от нас хотят, а уже мы сами все решим. Поставила в этом предисловии точку Джессика, с ожиданием уставившись на двух рассказчиков. К ним присоединился заинтересованный взгляд с экрана от рыжеволосой подруги, а на диванчике замерли еще двое подростков, что надеялись услышать что-то интересное, ведь, судя по всему, их матери не посвящали детей в такие интересные знакомства. «Фелиция, что мы тут делаем?» – спросила Тереза у своей подруги, после того, как та привела ее на крышу рядом с одним непримечательным местом недалеко от Квинса. «Сидим и думаем», — ответила меланхолично та, сидя у парапета спиной к улице. Причем так, что снаружи ее увидеть было нереально. Все прочие крыши были слишком низкие для этого. Плюс неизменный планшет позволял следить за парочкой мест вокруг, откуда могли подойти неизвестные. Так что незаметно к ним подобраться не выйдет ни у кого, даже умеет летать на паутине. Так сильно задело поражение в бою, хмыкнула на такое поведение блондинки Паркер. Она уже видела ту в похожем состоянии, хотя тогда все было еще хуже. Это был момент, когда они не смогли спасти своего Ликса. Победа была пировой, скорее похожей на поражение. Именно тогда, после нескольких дней истерик, тихой меланхолии принятия, Фелиция решила сменить свое ремесло. С тех пор она больше не воровала. Почти. Все же клептомания так просто не исчезает. Но парочка невинных безделушек в магазине – это ничто, по сравнению с былым размахом деятельности гениальной и крайне наглой воровки. Нет, да, но, не только. Этот паук, он заставил меня кое-что понять. После небольшой паузы, Фелиция повернулась к Терезе. Мы не воспринимаем этот мир серьезно. Скорее, как какой-то роман или игру, в которую попали. И смотрим за всем со стороны, воспринимая всех окружающих как забавных персонажей, что живут своей жизнью, ходят работу или учебу, занимаются обычными делами и все. Даже наша возня с твоей копией и ее подругами с семьей, это была лишь забавная игра, в которой мы почти не принимали участие, только иногда подталкивая их со стороны, чтобы посмотреть, а что будет, если... Эй, я никогда их так не воспринимала. Да неужели? Тогда что мешало помогать этой мелкой соплюшке более существенно, тренировать ее, подсказать по гаджетам, по злодеям и героям, по нашей истории, в которой было слишком много проблем, которые они все могут избежать. Что? Что не дало этого сделать? Почему мы просто наблюдали и изредка помогали, но только если попросят и крайне незначительно? А почему? Глаза блондинки загорелись от злости, а сама она едва не шипела в лицо Терезе. Вот только та видела, что подруга больше злится на саму себя, чем на нее, потому не отступила и не стала отстраняться, и даже задумалась. После чего прокрутила в голове события последних дней, и снова, и еще раз, черт, упав на крышу рядом с подругой, выдохнула она, поняв, что та была права. Может, не настолько категорично, но, мы и в самом деле такие дуры, девушки разделили вместе одно чувство, сидя соприкоснувшись плечами. Это ощущение единения у них было достаточно давно, с момента смерти Ликса. Нет, просто сам этот мир такой, что заставляет расслабиться и забыть про те проблемы, что у нас были, или будут, при возвращении в наш мир. По сути, кого из значительных злодеев мы видели с момента прибытия? Бандитов, Кингпин, не рядовой бандит, как и Седовласый, верно, но они всего лишь люди, и сидят тут кротко, как ягнята 32. В остальном, мы не видим в этом мире ничего схожего с нашим или тем, что рассказывал Бен о других вариантах реальности. Даже жизни наших аналогов избавлены от тех трагедий, что мы сами пережили и не один раз. Да что там, наши родители живы. А школа? Я когда увидела поведение Флэша и его шестерок, несколько раз себя ущипнула. И это тот отмороженный хулиган, что вечно доставал тебя и Ликса с Гарри. Родители, значит, живы. Ты ведь имела в виду не свою мать, верно? Блять, хах, слишком я сильно расслабилась. Тебе говорили, Тесса, что быть слишком умной, плохо. Парни таких не любят, с улыбкой повернулась к подруге Фелиция. Как и слишком наглых и независимых, отзеркалила ее Тереза. Но нас ведь один полюбил таких, верно? Глупый Лексий, мы тоже глупые. Мы стоили друг друга, точно. Но ты не уходи от темы. Ты видела его? Да, я видела, отца. Когда решила проследить за своей копией и посмотреть, как она справляется после всего. И оказалось, что ей повезло больше, чем я могла бы ожидать и надеяться. Представляешь, моя копия все еще девственница, а того урода уже похоронили надолго, как и всю его кодлу из университета, что прикрывало его, а еще за ней приглядывает сам код, а еще учит и снабжает всякими техническими новинками, хотя и не показывается на глаза. Да, папа любил некую театральность. Это у вас в крови, хмыкнула Тереза. Так значит, не только у меня прибавление среди живых, верно. А еще ты забыла про то, с чего я начинала. Злодей. К этому моменту у нас уже давно отметился гоблин. Потом был ящер. Затем мне пришлось повозиться с Актриусом, когда он решил похитить и шантажировать мою мать. Эй, не только ты тогда повозилась, чуть толкнула подругу плечом Паркер. Ладно, вместе мы тогда с ним повозились. А как насчет Электро? Носорог, Твердолоба и его шайка, они все уже за такое время успели отметиться в нашей истории. Года не прошло, когда ты начала переодеваться в свое глупое трико, а столько проблем было, и ничего оно было не глупым. К тому же не с моими финансами было хотеть большего. Зато вот ты с твоими возможностями кроме своего БДСМ наряда ничего лучше не придумала. ПФ, так на то и был расчет, чем ниже застежка молнии, тем меньше охрана и прочие идиоты смотрят на то, что у меня в руках. Да, точно, оценила взглядом достоинство подруги Тереза. Они были все еще больше, чем у самой женщины. Хотя после рождения детей они почти сравнялись. Да и улучшенные организмы позволяли не испытывать проблем возраста, их бюсты все еще были достаточно высоки и упруги, как в молодые годы. Хаем, довольно вздернула носик та, но это горделивое выражение было шуточным. Они уже давно перестали мериться в этом, с момента, не думать о нем, ни снова. Но все же, если вернуться к прежней теме, то что мы видим тут, гоблин, даже не начал свои дела, как был стреножен, Актриус, счастливо занимается наукой и не думает переходить на темную дорожку, довольная всем, Хаем, что, да просто, нет, наверное, просто показалось. «Нет-нет, давай уж, договаривай. Ну, это глупо, конечно, но когда ты сказала про довольство, я вспомнила взгляд, которым Актриус смотрела на Ликса, да и его тот порыв. Мне кажется, что они не просто учитель и ученик, но, нет, наверное, это просто глупость», — встряхнула головой Тереза, отгоняя непрошенные мысли. «Хах, запретная связь учительницы и ученика, вау, а тут еще тот ситком намечается, и, ты ведь заметила?» Что отношение твоей копии к Ликсу, немного, она просто переживает за него, как за брата. Все еще стремишься отгородиться от реальности, так позволь открыть тебе глаза. Тереза этого мира воспринимает своего брата слишком близко, буквально как часть себя, свою собственность, которую никому не хочет отдавать. А ее отношение к подругам, когда те говорят про Ликса, или когда тот близко с кем-либо из других девушек, она его ревнует. Тесса, и не как родственника или друга, просто пока что сама не понимает, что чувствует и почему. Плюс они слишком мало видятся, чтобы полностью это осознать и понять, а также принять. Нет, этого просто не может быть, они же родственники, в этом мире. А что это кардинально изменило для них, или в их характерах? Лекс почти такой же, как и ты, как и я, мы все остались почти прежними, за парой исключений, как и наши вкусы с характерами, стремлениями и желаниями. Они лишь слегка сдвинулись за счет накопившихся изменений и опыта. Но, что мы имеем в остатке? Лекс, он всегда был необычным, и мы всегда это видели, и не только мы, тогда. Но речь Терезы прервала вздернутая вверх ладонь и поднятый к глазам экран планшета. Через мгновение наблюдения за изображением женщина поняла, и не только причину прекращения их диалога, но также и то, что привело сюда ее подругу. Какого? Фелиция, почему ты за ней следишь? Что-то должно случиться. Нет, но я решила кое-что поменять в своем отношении. Мы уже не можем быть тут просто гостями. Слишком сильно влияем и вмешиваемся просто своим существованием. Да, нельзя этого делать, но, иначе, будет просто преступлением. Мы ведь герои, а потому должны помогать и спасать, иногда, даже самих себя, если потребуется. Я не хочу больше быть самодовольным зрителем в кинотеатре, потому буду делать то, что умею лучше всего. И что же это? Воровать удачу и передавать ее тому, кому она нужнее, чуть оскалившись, произнесла Фелиция, показав маленькие клычки, выглядывавшие из-под алых губ. Еще одна ее черта, которая появилась после введения мутагена. В итоге подруги продолжили наблюдать за тем, как молодая версия платиновой блондинки зашла в ничем не примечательное здание, после чего из него выбралась уже значительно преображенная. Недолго поковырявшись в своей технике, та быстрыми прыжками ринулась в одну ей видимую сторону. Подруги осторожно последовали за нею. Как поняла Тереза, Фелиция хотела проследить за своей молодой версией, посмотреть, как та работает и справляется со всем, а после уже выделить ошибки, чтобы начать их исправлять и учить. Решила не полагаться полностью на своего отца, ведь тот не мог знать всего того же, что и они, тем более, по части противостояния супертехнологиям и суперлюдям. Такое могла дать только кошка из их мира. Целью в этот раз оказался не ювелирный, как подспудно ожидала Тереза, и не какой-нибудь дом богатея или выставка предметов искусств. На заре своей карьеры Фелиция любила проходиться по таким местам. Ее всегда влекли красивые вещи, но эта ее версия оказалась увлечена несколько другим. Вот что можно интересного и красивого найти в... Стоп, это же Бакстер-билдинг. Какого черта Фелицию могло понести в это место? Причем недоумение обеих подруг зашкаливало настолько сильно, что те, не сговариваясь, переглянулись и продолжили за всем следить с расстояния.